Начало борьбы. 31 день. День первый. Полезное на день. Начать и кончить. Сегодня важный день. Поэтому информации много. Приступим. Начало дня стандартно. О нем уже все сказано в разделе входа в процесс. Порядок, концентрация, правила 10 минут и тому подобное. Если уже не помните, придется идти освежать память. Начало дня — наше все. А дальше дам советы по проблемам, с которыми вы можете столкнуться прямо сегодня. Собрал здесь субъективную частую проблематику из разных областей. Лишние вкладки в браузере. Как бороться? Есть расширения типа OneTap, которые сметают все открытые вкладки в удобный список, расчищая браузер. Особенно полезно, если у вас открыта масса вроде бы и нужных, но крайне мешающих навигации вкладок. На ПК можно войти в полноэкранный режим, нажав F11. Прекрасное средство для концентрации и упрощения работы. Открытая почта и мессенджеры. Как бороться? Выделить время на проверку почты, в остальное время почта и мессенджеры закрываются. Смартфон на рабочем месте. Как бороться? Идеально. Отключать на время работы вообще. Если это невозможно, отключать на время рабочей сессии. Прятать смартфон, скажем, в сумку или куда-то, где он не будет на виду. Сам факт попадания смартфона в поле зрения уже стресс для зависимых от быстрого, дешевого дофамина и серьезный соблазн. Спутанность мыслей, при которой идет спонтанный серфинг по сети. Как бороться? Занимать себя конкретными мыслями о работе и использовать блокиратор сети во время рабочих сессий. Слишком сложные списки задач. Ах, как же хочется всего и сразу. После таких вот настроений рождаются огромные списки задач. Нам такое ни к чему. Они изначально деструктивны, потому что пугают своей громадностью. Как бороться? Начните сначала с малых списков на несколько пунктов. Уточню. Все важные задачи, чтобы не перегружать себя, вы тоже можете и должны выписать. Но просто они будут где-то там, а перед глазами только немножко, только на сегодня. Сделали? Зачеркнули? Чудесно! Непорядок в рабочем пространстве. Я уже говорил, но скажу еще. Ваше рабочее пространство должно быть простым и удобным во всем. Нельзя мириться с тем, что вызывает хотя бы минимальный дискомфорт. Это аукнется старицей. Как бороться? Уберите визуальный шум. Завалы на столе, старые липкие листочки, какие-то лишние вещи вокруг, да даже пыль на полках или засохшие веточки комнатных цветов могут раздражать. Прочие раздражители. Может, ноутбук стоит чуть криво или низко, и вам приходится наклонять голову? Не слишком ли душно? А музыка вам точно нужна, или она порой раздражает? В идеале нужно провести полную ревизию ощущений. Практически точно найдете что-то лишнее. Станьте адептом простоты. Ищите ее во всем. Это реально полезный и нужный навык. Как закончить день? Правильный конец дня нам тоже важен по нескольким причинам. Во-первых, этим мы помогаем я завтрашнему. Убрать тот же бардак на столе с вечера, когда ты еще заряжен. И утром, когда из заряженного бывает только смартфон. Две большие разницы. Во-вторых, это помогает нам строить всю систему изменений. Теперь у нас не правильный старт и закончить тяп-ляп, а правильный старт и правильный финиш. Дисциплинирует. В-третьих, нам нужно научиться оставлять работу на работе. Если какой-то четкой границы не будет, она потянется за нами дальше, что часто чревато и вообще неправильно. Ритуал окончания дня — это отличный разделитель. Заканчиваем день. Обрежьте все хвосты. Старайтесь под конец дня не отвечать на малозначимые несрочные письма, сообщения и сами не создавайте таких запросов. Они могут, первое, завести в дебри раздражающие переписки уже сегодня. Второе, могут навредить вам завтра, когда придут ответы, А вы, по старой памяти, сразу броситесь на них отвечать. Соберите крошки. Бывает, что на большое уже ни желания, ни сил, а время еще есть. Самое то, чтобы пощелкать мелкие задачки. И время не зря потратили, и крошки убрали. Приберитесь. Порадуйте себя завтрашнего порядком на рабочем месте. Дело это плевое, особенно если порядок поддерживать. А с утра радует не хуже кофе. Не оставляйте массивы открытых вкладок и документов, утренний «я» очень раним и пуглив. Пробежаться по выполненному и сделать список. Оцените вашу работу. Призовите внутреннего контролера, разрешите ему учесть и запомнить промашки. Сделайте выводы. Если список на завтра составляли в течение дня, просмотрите трезвым взглядом. Или создайте сейчас, но опять же трезво оценивая свои возможности. За ночь суперменом вы не станете. А вот вогнать в тоску я завтрашнего можно запросто. Оставьте работу на работе. Если работаете в компании, лучше отключить до утра все рабочие уведомления. Если вы фрилансер, советую приучать себя к мысли, что все, до утра никакой работы. Я не буду бегать и проверять почту и мессенджеры. Чтобы не прокручивать лишнюю информацию после работы, выпишите отдельно те вопросы, проблемы, идеи, пожелания, которые еще пригодятся. Так вы освободите мозг от лишней работы сегодня и почувствуете себя спокойнее. Оставьте работу на работе 2. Стрессы. Даже если вышел не самый радужный денек, не нужно нести стрессы домой. Учитесь перестраиваться на домашний лад. Согласитесь, ребенок не виноват, что чугунные люки из Саратова где-то застряли в пути. И поэтому вам сегодня не до игр. К тому же эта привычка быстро прилипает и становится нормой. Лишняя информация. А я такой, прикинь, Маш, встал и смело говорю так Ивану Кузьмичу, что люки из Саратова застряли по его вине. А он такой, гадина, говорит. Коротко обсудить рабочий день — нормально. Но если вы забиваете нишу домашнего общения рабочей пластинкой, то и дома вам не будет покоя. Вряд ли из родного гнезда стоит делать второй офис. Резюме. Берите только то, что нужно конкретно вам. Не стоит слепо копировать все подряд, ожидая какого-то магического действия. Это конструктор с решениями, а не кнопка «стать идеальным». Нас меняет не магия набора правил, а общее следование духу системы. Не можете не обсуждать дома работу, потому что работаете вместе с супругой и вечером идет доводка стратегий. Не надо чувства вины, обсуждайте. Сложно обрезать хвосты, потому что в вашей работе непонятно, что малозначимо, а что нет. Не обрезайте, набьете шишек, обрастете опытом, выведите свою стратегию. Ни у кого не получится стать идеальным сразу. Все наобжигаются, что-то настроят под себя или исключат. Это нормальное. Главное, не превратите начало и конец дня в стрессоры. Они не должны вас остудить. Их цель — помочь. Не перепутайте. Совет дня. Каждый день — ваш день. Больше никаких не тех дней. Вообще. Их больше нет в нашем арсенале. Давайте договоримся. Вы больше не говорите себе: «А ладно, раз все сразу не задалось, значит, день слит». Даже если все кувырком, если все против вас, мы все равно боремся за остатки дня. Хоть что-то, но спасаем. Научитесь спасать каждый свой день, любой, даже самый паршивенький. Вырезайте из него все съедобное. Пусть в этом не будет даже особой выгоды. Пусть там и вкусного-то всего кусочек. Но этим вы себя дисциплинируете и создаете задатки привычки. И наоборот, если начнете выбирать только самое спелое, сочное и вкусное, то скоро привыкнете, и в мусорную корзину полетят десятки и сотни вполне нормальных, почти хороших дней даже с маленькими червоточинами. Чем круто спасать свои дни, вы не скованы идеальностью. Ну да, часть дня сгнила, но мы это вырезаем и берем нужное. Это больше нас не грузит. Вы больше не настраиваетесь только на чистые победы. Все звезды редко сходятся сразу вместе. Даже спасти 3 задачи из 10 куда лучше, чем опустить нос, выбросить день в помойку и не сделать ничего. Простая математика. Приходит аппетит. Чем больше вы практикуете спасение дней, тем лучше в этом становитесь. Вам начинает нравиться. В итоге вы растете и внутренне, и чисто технически. Все больше успеваете. Победы окрыляют. Раньше вы бы просто выбросили день, расстроились и все вот это вот. А теперь вы умеете даже из топора сварить какой-то супчик. По сути, из ничего вы куете победы, которые так важны для самооценки и мотивации.